я еще не воткнула, поэтому... Давай, сейчас будешь втыкать. Так, где уже? Допустим, вот тебя прямо. Угу. Сейчас щелкнет, ребята. Да, вот сейчас приготовьтесь. Один раз, как щелкнет. Так. Вот. Все. Это показатель того, что работает. Если не работает, то ты щелкнет. Здравствуйте, здравствуйте. На самом деле, то, что я доехала, это вот Володя не оговорился. Я чудом успела на пересадку в Париже, потому что самолет опоздал, а там надо было переезжать еще на поезде из одного терминала в другой. А я небольшой, в общем, знаток, но в таких стрессовых ситуациях не всегда реагирую правильно. Поэтому я особо и не надеялась, что за мной успеют багаж перекочевать из одного самолета в другой, что и произошло. То есть я была смирилась уже мысленно с тем, что мой багаж не попадет, но то, что пострадает весь самолет, это я не ожидала. То есть моя, значит, мыслеформа сработала масштабно, и весь самолет остался без багажа здесь уже в Нью-Йорке. Вот, поэтому действительно, для меня это, видимо, мне все-таки нужно было приехать. Вот. Но необычно началась моя поездка, поэтому, наверное, будут сюрпризы и дальше. Не знаю, какие истории про себя рассказывать. Таких историй, как отстать от самолета или выйти раньше, или что-то такое со мной много происходит. Но мне кажется, что все равно все о человеке рассказывают песенки и стихи. Их у меня довольно много. Но у меня никогда не бывает программы. Я обычно стараюсь, чтобы это был диалог какой-то. Так что участвуйте в своем вечере, если хотите. Если нет, я, конечно, справлюсь и так. Старость мы воспримем как награду. С увяданием зрения и слуха я хочу стареть с тобою рядом, быть твоей единственной старухой. Не стоять у времени на страже, пусть другие мечутся, а мне вот вечно бы руками гладить пряжу, глядя, как уходит в море невод. Разбирать твои седые пряди, ветром убеленные, не горем, или, может, безмятежно гладить лысину, просоленную морем, чтобы наш домишко, словно кроху, море бесконечное качало. Только, знаешь, было бы неплохо новое корыто для начала. Не говорю тебе «люблю», боюсь солгать. Ты не спросил, и я не отвечаю. Но почему-то от себя тебя опять не сразу и не четко отличаю. В беспечном мире солнца и луны мы так приземлены, и все же так крылаты, мы были б друг для друга созданы. Ах, если б не были женаты. Пускай живем в руке рука 100 лет подряд, и все же забываем постепенно о том, что верность — это больше во 100 крат, чем просто неналичие измены. Я точно знаю, нет твоей вины, так хрупок мир меж солнцем и луною. Мы были б друг для друга созданы, не будьте мы мужем и женою. Не говори же мне «люблю». Мне все равно, насколько этот образ необъятен. Я неизменно выбираю лишь одно из всех его значений и понятий. Я точно знаю, нет ничьей вины, мы так приземлены, и все же так крылаты, мы были друг для друга созданы, ах, если б не были женаты. Вам там хорошо у меня за спиной? Может, я как-нибудь еще повернусь, чтобы... Да. Поезд журчит и бубнит, только свет убегает с откосов. Но для чего я храню то, что вода унесла? Нет ничего моего в этом мальчике черноволосом, кроме тепла и любви, кроме любви и тепла. Нужно ли слушать слова? Но ведь сердце стремится за словом, как оно вспыхнет опять, лишь имена назови. Нет ничего моего в этом мальчике белоголовом, кроме любви и тепла, кроме тепла и любви. Тогда наступает мой час, когда, задевая о крышу, ночные плывут облака, собой оттенив тишину, пока мои мальчики спят, и я их дыхание слыша, по комнатам темным брожу, поскольку едва ли усну. Кто знает, какая цена падением их и победам? Пока мои мальчики спят, мне страх не сжимает виски, пока они не унеслись к игрушкам и велосипедам, к машинам и выстрелам в спину и прочим забавам мужским. Вселенная дышит во сне тревогой моей и любовью, угрозой моей и мольбой к незримому злому врагу. Пока мои мальчики спят, я их прикрываю собою, а больше уже ничего я сделать для них не могу. Поменяла струны, так что это девственные струны. Вам повезло, я буду крутить иголки все время. На улице трава уже белеет от росы. Не спится с непривычки в этом доме. Под сумрачным крылечком спят доверчивые псы, лизавшие мне вечером ладони. Прямоугольник света по стене сползает вниз, и дом уже не кажется дремучим. Чуть слышимые вздохи престарелых половиц похоже на далекий скрип уключен. Мучительно знакомы, тускло тлеют образа в жилище с электрическим светилом. И странно ощущение, что много лет назад однажды это все происходило. Не может быть, почудилось, все стерли бы года бессонным бредом тысячи постелей. Но слышно, как со сводов гулко капает вода на каменные плиты подземелья. Протяжный скрип колодца, как над морем птичий крик, и звук шагов по дворику пустому. Наверное, про проснулся неприветливый старик, угрюмый и седой хозяин дома. Я в зеркало смотрю, сгребая платье со стола, и тру глаза в нелепой укоризне. Но как понять, но как мне вспомнить, кем же я была в той прежней, в той полузабытой жизни? Нет утра, нет, ему там что-то снится. Повремени, пускай потерпят все. Но скоро дрогнут спицы в колесе. О, как нетерпеливы эти спицы! И я подую на его ресницы. И снова будет день обетованный, и будет ливень громыхать из ванной. Кому, чему ты даришь этот день? Загрохают пружинами диваны, построятся машинки в караваны, и у предметов народится тень. Улыбка, облака из перламутра и кофе. Что-то это просто утро. Улыбка, кофе, нежная вода. И я тебя теряю навсегда. Я больше никогда тебя не потревожу. Я больше никогда тебя не обожгу. Ни зрение, ни слух, ни волосы, ни кожу. Я больше не хочу, я больше не смогу. Пускай для всех весна гремит большой рекою и сносит города безумная вода. Для твоего тепла, для твоего покоя я больше никогда, я больше никогда. И будет честен мир, с души снимая стружку, и время перетрет невидимую нить, но тень моя живет в углу твоей подушки, и это я пока не в силах изменить. Но тень моя живет в углу твоей подушки, и это я пока не в силах изменить. Спасибо. Так. Повсюду царит привокзальный уют, бомжи, попрошайки, воришки. В России всегда не тому подают, хотя подают не излишки. На нищенских бойких местах без затей сменили такая обида веселых и грязных цыганских детей Мадонны рязанского вида. К тебе подойдет человек босиком, на бедность посетует громко. Подашь — ощущаешь себя дураком, не дашь — ощущаешь подонком. Кто нищ, кто богат, не подвластно уму ролей поминутная смена. В России всегда подают не тому, хотя от души неизменно. Нам столько сделать удалось со дней потопа, как страшно нынче разрослось окно в Европу. Все шире взгляд, все больше тем, все выше, выше. Когда не станет в доме стен, то рухнет крыша. повинуясь жребию странному, вдвое удлинив расстояние, стали для меня иностранными многие родные названия. К западу поедешь, к востоку ли, если ждут, покажется близко. Лялечка живет в Севастополе, лялечка моя в Севастополе, Женька обретается в Минске. Поводя боками усталыми, как бы ни менялась погода, шлепают вагончики старые из эпохи дружбы народов. Трудятся хранимы надеждами, рельсы постаревшие гнутся, чтобы друг до друга, как прежде мы, чтобы друг до друга, как прежде мы, все-таки могли дотянуться. Прежние у них траектории в Ригу, в Кишинев или в Харьков. Им невдомек, что история шрамами ложится на карту. Сквозь года по лесу да по полю, сквозь границы с горки на горку, лялечка живет в Севастополе, лялечка моя в Севастополе, Мишка, впрочем, Мишка. В смысле, Нью-Йорка вагончики не помогают, но на самом деле эта песенка написана была еще во времена развала Союза, поэтому и Севастополь тогда был, ну, в общем, другой, совершенно другим прецедентом. Сейчас немножко странновато все это звучит, но все равно оно никуда не делось. Знает, еще на нашем веку, может быть, что-то изменится. Ты зовешь меня, стаи ворон, жизнь уходит, минута, другая, едут окна. Качнулся перрон, едет крыша. Прощай, дорогая. Запах жизни густой, как вино. Поднимаюсь все выше и выше. Психиатрам уже не дано обуздать самоходную крышу. Вроде все делаю правильно, а? Растрачу бестолково, выжду вечер голубой, а во сне я буду снова где-то рядышком с тобой. За чертою нервной дрожи у границы бытия, там, где спит, храни вас Бог, зари, твоя семья. Днем сама себе оковы, сердце стиснув в кулаке, а во сне я буду снова от тебя невдалеке. Утром папе скажут дочки, на балконе ночью шум, это я в ночной сорочке по перилам прохожу. вы себя так тихо ведете. Вам не страшно одним вообще там сидеть? Я смотрю на это прекрасное спальное место, которое вакантно. И даже жалею, что там не я. Ну, вам слышно хорошо? Я, конечно, могу погромче, но просто тут хороший звук, и поэтому, мне кажется, не нужно ничего педалировать. Да, спасибо. Все, что было дано мне для жизни, для блага земного, и хрустальный, но не по размеру, ботинок на ногу, и уж слишком ранимая кожа, и рыжие прядки, и удовлетворительный росчерк от брошки до пятки. Все, что временно, что напрокат, но грустит и смеется. Чем смешно дорожить, так оно ненадолго дается. Все, что может придумать надменный и суетный разум, это все, если хочешь, любимый, отдам тебе разом. Ничего для тебя мне не жалко, и труд никакой мне не в тягость. И все-таки давай ты лучше сам закроешь форточку. Давно ли я была на ты с морской пеной и пела рыбьи песенки свои, одну пела, и пела рыбью песенку свою. Теперь я у плиты стою и постепенно теряю золотую чешую. Сижу я на крючке, и в чем моя ошибка? Такой ли ты? Что такое склероз? Такой ли ты завидный рыбачок? Ведь только очень глупые морские рыбки сознательно садятся на крючок. Кто мог предположить, мой странный неулыба, что нежную меня затмят мои борщи? Пока не обернулась я летучей рыбой, любимый мой, ищи меня, ищи. Почти наверняка я многое смогла бы, когда б не клином свет в твоем окне. Богатые и лысые морские крабы подкатывались вкрадчиво ко мне. И вот я на крючке, и в чем моя ошибка? Такой ли ты завидный рыбачок? Ведь только очень глупые морские рыбки сознательно садятся на крючок. Кто мог предположить, мой странный неулыба, что страстно меня затмят мои борщи? Пока не обернулась я летучей рыбой, любимый мой, ищи меня, ищи. Любимый мой, ищи меня, ищи. И он идет искать на кухню, там, где гремит сковорода, как правило, и находит сразу. Пьяненькая, в горе ли, в обиде, шлепала, не слыша и не видя, сигаретка висла на губе. Апельсин в ладони, словно мячик. Личико невзрослые, щенячьи. Ты зачем опять в моей судьбе? Что я все ищу тебя по свету, и о чем жалею все года? У меня и дочки даже нет, и уже не будет никогда. Не родилась бы ты, доченька красивой, может, век бы не слыхала злого слова. Сотни девок деревенских голосила про родительниц твоих русоголовых. Сотни лет текла соленая водица, непокорной, не минуя, не упрямой, чтобы мне счастливой девочкой родиться, а потом однажды стать счастливой мамой. Все мне празднично, и дождик мне не слякоть, только личико безбровое подкрашу. Не тебе ли, мое дитятка, отплакать за беспечную, счастливую мамашу? Земля так уютно заснежена, любая кривая валежена, любая косая коряжена, припудрена и принаряжена, по-свежему загримирована, занежена и зацелована. И снится гнилушкам теперешним, что снова они королевишны, ни трещинки, ни червоточинки, ни сердце угрюмости каменной, беспечные папины доченьки, любимые девочки мамины, увитые нежными листьями. И нет справедливее истины, и нет справедливее истины. Ромашка невозможная, осторожная, ты у дороги выросла. Зачем неосторожная, ты у дороги выросла? Безмятежно и неторопливо, разве это причислишь к труду? Я варю золотистые сливы в золотистом от света саду. Хризантем неземное горение, и довольные осы дудят. Но зачем тебе столько варенья? Дети больше его не едят. Это так, это наше наследство, это скатерти строгий уклад. Это лакомство нашего детства, незабвенный его аромат. Это тканый ручей у порога, это бабушки профиль прямой. Ничего, раздадим понемногу разным людям холодной зимой. Поскольку море вытекает из реки, то в памяти его хранится всех прежних превращений вереница. Могу поскольку море вытекает из реки, ему знакомы все ее ночные страхи и прачек полотняные рубахи и поздних нив пустые колоски. Тогда оно среди осинок и стогов бежало, оттолкнувшись от начала, и лодочки рыбацкие качало, и терлось о коленки берегов. Поскольку море вытекает из реки, то в памяти его хранится всех прежних превращений вереница могуществу и славе вопреки. И в этой памяти надежда и покой. Ах, как мы колесили хорошо по той стране, восторженно весенней. За нами юный дождик смирно шел. И ты был самый лучший собеседник, и пенилась черемух и земля, и в каждой луже жил веселый лучик. А было бы в машинке два руля, ты и сегодня был бы мой попутчик. Все птички вокруг собираются в стаи, и гнезда семейные бьют. Все рыбки едва только взрослыми стали, заводят нехитрый уют. Коты из-за кошек бросаются в драку, я тоже напудрила нос. А ты, мой бесценный, заводишь собаку, и в этом не лучший прогноз. Куплю себе новые туфельки или сапожки, и в новых сапожках и туфельках в мир побегу, и ножкам скажу нелюбимым: любимые ножки, вот видите, сделала вам почти все, что могу, и сверху мне видно, как я хорошо поступила, а видно бы не было, если б я шляпку купила. Была бы я ростом пониже, а нравом была бы попроще, да если жила бы поближе, чтоб ты не ходил далеко, тогда бы ты, может, решился пешком через Марьину рощу, тогда б ты ко мне дотянулся, тогда бы и бросил легко. Такие не очень длинные песни. там длинное что-нибудь споем. Колыбельное. Колыбельных у меня много, в общем-то, через одну. Но эта колыбельная, она срабатывает не сразу, поэтому какое-то время... Где вода достает до небес, и небо намокло по краю. На склоне растет абрикосовый лес, я это доподлинно знаю. Растет абрикосовый лес, абрикосовый лес до небес. Представь, что на фоне других облаков и в полдень, и перед рассветом луг румяные облака из лепестков. Почему я так рада? Ни писем, ни просто приветов. Пахнут спелые травы, и крошечный дождик прошел. Это лето бузит, запоздалое чудное лето. Потому хорошо. Но не только, не только. Я вижу, как люди не лживы, как честны и наивны их лица с обеих сторон этой страшной дуэли. И мальчики многие живы, и мои, и чужие по-прежнему мальчики живы, и как мамы светлы, не заставшие их похорон. Что вы, мама, не бойтесь, не будет, не плачьте, не надо. Вышивайте для внуков рубахи узорным крестом. Мы еще всех обнимем с обеих сторон баррикады. А уж кто виноват, мы потом разберемся. Мальчик мой, давай поиграем в мир. Линию фронта сотрем с твоего дивана. Мальчик мой, давай мы закатим пир верным твоим солдатикам. Разорим буфет. лекарством яблоки и печенье. Всем, кто печален, и всем, кто устал, упою. Пересчитай, а все ли еще в строю? Мальчик мой, гляди на своих бойцов. Самых своих свирепых и самых робких. Как же им страшно друг другу стрелять в лицо, если они братва из одной коробки. Мы их учили, упавшему помоги. Как им понять, что завтра они враги? Боги войны поладили до зари. Капельки олова тускло во тьме маячат. Все мне мерещится в дальних домах огни. Там оловянные вдовы живут одни. Сейчас мы перерыв сделаем, я подстрою гитару. Чуть-чуть я наползет во время вот именно нас, ну, как, когда в работе начинает она, конечно. Струны, кстати, из Америки привезла полгода назад. Они у меня хранились, как НЗ. И перед отъездом я решила, что лучшее, что могу сделать. Но, правда, я за пару дней до перелета, то есть уже дня 4, как они здесь. Ну, все еще они привыкают друг к другу. А может, это плохой танцор так действует. Они почувствовали и рвутся на родину с моей гитары. Когда я уеду, а я ведь уеду отсюда. Отсюда, где легок наперсток и шелковая нить, где щедрость, тепло и терпенье не кажутся чудом, и слишком привычна любовь, чтоб ее оценить. Когда я уеду, когда я уеду. Деться и веру сменю, обживая шелка и цемент, веснущатый паспорт с улыбчивой рожицей детской законно заменит какой-то другой документ. Когда я уеду, когда я уеду. Когда я уеду во имя сомнительных истин, мне память оставит не танцы мои при луне, а этот прощальный работы рябиновой кисти портрет веслоухого фикуса в нашем окне. Когда я уеду, когда я уеду. Я ее писала в свои 19, наверное, когда собиралась переезжать в Москву из золотоглавого, прекрасного, лучше всех на свете города Киева. Но она так со мной кочует из города в город. Еще есть одно родное место у меня теперь. В Калужской области есть город прекрасный Малоярославец, где когда-то, ну, он такой исторический город, там когда-то французов остановили на подступах в Москве, вообще брали много раз, сдавали. Ну, живописнейшие места, там течет роскошная река Лужа, за что, собственно, я и поехала смотреть для родителей участок, потому что не посмотреть на реку Лужа было просто немыслимо. И там мы купили 5,5 соток. Много лет мои родители там, ну, в общем, процветали вместе с моими яблонями, ну, яблонями там, вишнями. А когда, в общем, хозяйство перешло ко мне в руки, я стала там выращивать одуванчики. Вот, и, собственно, это мой основной продукт, который я умею. Ну, вкусный, полезный и красивый. Соседи, правда, не очень ценят это. Но что есть, то есть. Каждый год я просто... Вот сейчас я здесь, а мои породистые семена летят на их огороды. Так что песенка будет про них, про мою любовь к огородничеству. И стихи тоже из той же серии. Я посадила розочки в саду. Я их кормлю, пою и одеваю. И радуюсь посильному труду, и гусениц зеленых убиваю. А если бы я гусениц любила, я б ни одной тогда не погубила. Я поливала б гусениц водой, а розочки считала бы едой. Становишься похожей на дебила, как только ты кого-то полюбила. Спасибо. Спасибо. Песня. Аборигены местных прерий, одуванчики, не убыванчики мои, не убиванчики, мои соседи и враги, непониманчики. Конечно, я сильнее каждого из вас. Ах, мне б сидеть на фельдеперсовом диванчике, ах, мне бы ягодку покачивать в стаканчике. Ну вот я клоун в придорожном балаганчике под хохот ваших золотых и юных глаз. Вот приземлилась ваша братья небесная, и вот грустит моя Петрушка бестелесная, ведь это я здесь понаехала не местная, качать права, где испокон жила трава. И все же сердце бесхозяйственное мается, вокруг война за витамины занимается, а у меня на вас рука не поднимается, и я не сетую, поскольку жизнь права. Сказать по правде, я воительница та еще, и наших грядок ежегодное ресталище, и процветающее, и вовсе улетающее. Мои старания вам даже не видны. Но как мне сделать, чтобы все мы стали близкими, вас подружить с моими бледными редисками, и чтобы грядки плодоносили сосисками, и никогда бы больше не было войны. О, пацифисты, о, беспечные болванчики, цыплячий пух, телячья нежность, одуванчики, незабыванчики мои, неунываньчики. Вот вы летите, и я тоже так хочу. И пусть на свете я всех дел не переделаю, и пусть хозяйкою останусь неумелою, но вот однажды я из рыжей стану белою, и опустотелою и полечу. Вот. А теперь давайте сделаем перерыв небольшой. Я какой-нибудь водички попью. И вы попьете водички. У меня с собой есть книжка. Каким-то чудом я ухитрилась, поскольку чемодан мой остался во Франции, а я готовилась честно к поездке, и я привезла, как мне казалось, везу диски и книжки. Книжки отпечатались неделю назад. Но книжки есть, поэтому, если захотите, такие сборнички называются «Мой изумрудный хвост». А? Нет, они где-то путешествуют, наверное, они через... Мне очень обидно, что... Если хотите, да, потому что их у меня много, естественно, мне их неинтересно везти в Москву. У меня есть один диск, где концертный вариант, где стихи и песни вперемешку, как вот обычно я. А есть диск студийный, где со мной играют очень хорошие музыканты. Там, ну, отборные песни с... Может, нам сейчас заявку куда-то? Пожалуйста, мне будет это очень приятно, потому что... Ну, как это удобно. Да, хорошо, потому что... Ольга, сейчас только что мы с ней разговаривали, я положила трубку, потому что она говорит, сейчас разговариваем с компанией по поводу твоего чемодана. Как бы они не съели там мои лекарства. да, да. Да. И Варя готова заплатить сегодня, чтобы потом... Книжки у меня даже есть. Книжки есть здесь. Вот можно посмотреть, книжку посмотреть. Очень хорошо. Да. А диски, да. Но только надо определиться. Слушай, ну мы сейчас знаем, что... По какой цене? Мы сразу оставим заявку. Хорошо, хорошо. Ну. Потому что мы просто через Олю тогда это самое... Конечно. Конечно. Если они... Ну, не испарится же он совсем, этот чемодан. Я так собиралась, я так тщательно никогда не собиралась. Наверное, это тоже неправильно. Это успели, кстати, не все далеко. Это вот вообще я такая не очень расторопная и не очень внимательная. Но я каким-то чудом вот ровно в той последовательности, в какой нужно, сделала все телодвижение. То есть за мной закрылись двери поезда, я прыгнула туда практически на лету. А сзади еще пассажиры сидели в самолете, потому что я-то сидела почти возле выхода, я успела выскочить, а там еще минут 10, я думаю, разгрузка шла. То есть люди очень многие не улетели. Ну, просто и в России задержали самолет с вылетом. Ну, в общем, мне повезло, я знаю, что мне повезло, но лучше бы еще немножко повезло. Да, чемоданчик бы я не против. Сейчас еще секундочку, я тут чуть-чуть покручу. Как будто бы завтра не будет, как будто бы только сейчас. Ничто, драгоценные люди, нельзя оставлять про запас. Вот ломятся ветки у сливы, вот яблони сходят с ума, беспечно и нетерпеливо свои раздают закрома. Как будто бы плоть – это бремя, и весело жизнью сорить. Как будто кончается время любить, возвращать. И дарить. Под мелодию снежинок, под песенку капель, много лет дремало зернышко в ожидании сказки. Невдомёк было маме, неизвестно папе, что уже открыло зернышко ясные глазки. Медленно, медленно речка течет, бережно, бережно небо несет. В небе мерцают два белых крыла, чтобы счастливой была. Даже в самом грустном мире есть место надежде. Даже в самый яркий день драгоценны объятия. Как же это мы наивные думали прежде, будто этот мир возможен без девочки Кати. Медленно, медленно речка течет, бережно, бережно небо несет. В небе мерцает. мерцают два белых крыла, чтобы счастливой была. Прорастай, наше зернышко, к солнцу, к лету, станешь аленьким цветочком в любови и ласке. Ты лети, наша девочка, к ветру и к свету, загляни нашим правнукам в ясные глазки. Медленно, медленно небо плывет, бережно, бережно речку ведет. В Катином небе два белых крыла, чтобы счастливой была. Медленно, медленно речка течет, бережно, бережно небо несет. В небе мерцают два белых крыла, чтобы счастливой была. Это тоже колыбельная, но на всякий случай я не стала говорить, чтобы что-нибудь не случилось. Колобок. Ах, румяны мои бока, правда, вижу не дальше носа. Жизнь беспечна у колобка, с колобков никакого спроса. Я по жизни бегу спеша, век недолгий горит, как спичка. Зачерствеет моя душа, где ж ты бродишь, моя лисичка? Пока за окном не померкнет фонарик, я тоже по комнатам темным брожу. Нет, я не орешек, нет, я не сухарик, я просто тобою всерьез дорожу. Не грусти, не надейся, не ходи на крылечко, и светло, и непрочно я с тобою дружу. Все, что можно увидеть через это колечко, то тебе, мой хороший, я и так расскажу. А я погорюю, а я потоскую, но способ один, чтоб до судного дня ты помнил меня неизменно такую, как ты очарованный видишь меня. Не грусти, не надейся, не ходи на крылечко, и светло, и беспечно я с тобой дружу. Все, что можно увидеть через это колечко, то тебе, мой хороший, я и так расскажу. Что там опять скребется за этой дверцей? Что там саднит, истрепанная до дыр? Кузнец, кузнец, скуй мне такое сердце, чтобы могла спокойно смотреть на мир. Пусть даже завтра грозные грянут трубы, вечно эту тягу не истребить. Кузнец, кузнец, скуй мне такие зубы, чтобы уже не бояться, а лишь... Доктор высокого роста так освещает вопрос. Сердце устроено просто, это обычный насос. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Очень простой механизм. Тянутся к сердцу сосуды, трудятся скрыто от глаз. Функция. Ловцы этой посуды нам излагали не раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Очень молоденький врач. Пусть не покажется глупым возглас несдержанный мой. Чем же мы все-таки любим? Чем же мы все-таки любим? Чем же мы все-таки любим, мой человек дорогой? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чем же там можно любить? Не слышно, да? Тихо я пою. Да. Я буду отчетливо артикулировать буду и показывать лицом. Это все про любовь. Под беспечным, под весенним теплым, по весенним теплым лужам. Под беспечнейшим дождем, вместе с верным добрым мужем, мы по улице идем. Я не смею глянуть в лужу, я боюсь, что быть в беде. Вдруг себя не обнаружу рядом с мужем на воде. Чтоб не вырвалось наружу все, что стиснуто внутри, не смотри, мой милый, в лужу, просто прыгай. Раз, два. Расплываюсь, словно облако на троне, и несут ко мне дары, и снова кто-то держит собственное сердце на ладони или ножичек искуснейшей работы. Но истерты грани радости и муки, если в мире от глубин его до края стали дороги единственные руки, то уже не важно, что они сжимают. Уходя от предначертанного круга, где неверность не в почете, ни отвага, чтобы броситься в объятия друг друга для начала. Разойдемся на два шага. Граммы истины в золотоносной жиле, капли искренности в море обаяний. Все, чем мы когда-то очень дорожили, незаметно стало с малых расстояний. Страх падения и сладкий запах риска мне однажды просветление напророчат. Ночью кажется, что счастье близко, близко. Утром кажется, что нет предела ночи. Уходя от предначертанного круга, где неверность не в почете, не отвага, чтобы броситься в объятия друг друга, для начала разойдемся на два шага. Утонуть бы хоть разок во тьме волшебной, оттолкнувшись от всесильного причала. Ночью кажется, что жизнь несовершенна. Утром кажется, что все начнешь сначала. Уходя от предначертанного круга, где неверность не в почете, не отвага, чтобы броситься в объятия друг друга для начала. Зайдемся на два шага. Прекрасны женщины бальзаковского возраста, и старше возраста бальзаковского тоже, они торжественнее, царственнее, строже. Но, впрочем, женщины значительно моложе вполне прекрасны, хоть неопытны слегка. А также женщины детсадовского возраста, а также леди нерожденные пока. Все это временно, и сравнивать негоже, прекрасны тоже. Все те, несущие домой вязанку хвороста и диадему на челе и плод во чреве, прекрасны женщины в смятении и в гневе, и в детской прихоти лететь под облака. Но молчаливо зеркало внимает, как будто бы меня не понимает, а я ему нахально подмигну. Я лично знаю женщину. Прорезаешь меня, как река прорезает равнину, разделяя на правый и вечно неправый предел. Никогда не узнаю, какую из двух половину ты во мне предпочел, ты увидеть во мне захотел. Кем я прежде была, мне представить теперь невозможно. Так без влаги равнина, бесплодно пуста и нога. Ты питаешь меня и поишь, и баюкаешь ложью, и так больно и властно меняешь мои берега. Ты един многоликий и будничный одновременно, но не ведаешь ты, уходя со стремнины на мель, что и те берега — это я неизменно. Ты причина всему, я всего лишь всему колыбель. Ты причина всему, ты и мудрость, и вечное детство. Я всему колыбель, изменить мне немыслимо. Что ж, бесконечно уходишь, и все же, куда тебе деться? Ты всегда остаешься, ведь ты без меня не живешь. Бесконечно уходишь, и все же всегда остаешься. А куда тебе деться? И ты без меня не живешь. Вот листочек тебе и краски. Нарисуй, ты сегодня бог. Ручки, ножки, наверное, глазки, сердце, черточку между ног. Можешь даже забыть реснички ради фикуса на окне. Нарисуй на одной страничке то, что думаешь обо мне. Ты ведь, милый, пока влюбленный, не припишешь мне хвост зеленый. Будет облик мой просветленный, сердце больше, чем голова. Дескать, любит, тем и жива. Нет, картинка не обманула. Это просто рука вздремнула. Или, может, душа уснула под литаврый хвост, под литаврый звон монет. Глядь, уже чешуя блеснула. Глядь, и черточки вовсе нет. Есть еще одно стихотворение, собственно, из-за которого, видимо, эта тема рептилии, она так через мое творчество, в общем, выныривает периодически. Нельзя сказать, что парит, потому что скорее незримо присутствует. Уж пусть морозы на мою беду, унылый зимний дождик втрое хуже. Мой изумрудный хвост в московской луже еще страшней представить, чем во льду. О, зимних луж, тяжелая вода, где небо отражается слепое, и звезды не приходят к водопою, и месяц не склонится никогда. Где нет ни глубины, ни высоты, но я живу лишь там, где ходишь ты. И замерцает храбрый огонек оброненной чешуйки где-то рядом, и ты поймешь, скользнув усталым взглядом, что снова небо смотрит из-под ног. Вот. Это все про любовь. Театры уснули давно, и погасла реклама кино, и закрылись ночные кофейни, в которые мы не вошли, и угасли цветы, привезенные в город для этого дня. И трамваи пустыми ушли, не дождавшись, когда, наконец, взявшись за руки, мы захотим отделиться от мира. Оглядись, не спеши, не надо, от щеки до щеки по взгляду, от души до души полмира. До чего велика квартира. Театр, ой, это театры потом. Сосульки оплыли и высохли, ландыши в срок отцвели, и каштаны осыпались, стуком отсчитывая времена. Не дождавшись, когда, наконец, мы заглянем друг другу в глаза. Не дождавшись, пока мы согреем свой карточный домик. Оглядись, не спеши, не надо. От щеки до щеки полвзгляда, от души до души полмира. До чего велика квартира. Эпоха ушла, изменив очертания материков, придавая забвенью хвалебные гимны и камни могил. Вот и вырос наш маленький мальчик с печальным и светлым лицом, не дождавшись, пока мы поймем, что давно кроме нас на земле больше нет никого, и ничто не имеет значения. Эту песенку вообще очень давно не пела, что-то вообще много лет, наверное. Ну вот, никогда не знаешь, что выпрыгнет. Условно эта песенка называется «Московская цыганочка». На самом деле здесь музыка народная, безусловно, и слова тоже, скорее всего, народные. Гости в дом, свечу на стол, живешь-то как, да ничего. Сегодня шире мой подол, поплачемся в него. А ну давай, моя вина, что жизнь темна, что время мчит. Наливай того вина, которое горчит. Пускай у нас горит окно, пускай прохожих манит свет. А почему горчит вино? Так все равно другого нет. А ну давай, моя вина, что жизнь одна, что время мчит. Наливай того вина, которое горчит. Я выйти в люди не боюсь, а жизнь, ну что я смыслю в ней? Уж чем прекрасен наш союз, так это кухнею моей. И светлый день, и добрый час друзьям, любившим нас двоих. Пускай они забыли нас, но мы-то помним их. Гости в дом, свечу на стол, мы для своих найдем свечу. Кому хочу, тому свечу. Люблю, кого хочу. Кому хочу, тому свечу. Люблю, кого хочу. Про лавочки я не пела, ничего про лавочки не было такого. Про любовь был. Сейчас подойду. Про лавочки. Что нам до молвы, до пересуда? Как теперь уж нас не назови, мы давно живем, как два сосуда. Тара для хранения любви. Ладно, надо же, ни амфоры, ни вазы, черепки из глины и земли. Но ведь не оставили ни разу нас ее большие корабли. Береги себя. Да что же толку? Через дни, века или года мы с тобой рассыпемся в осколки. Как она? Куда она тогда? Ты не бойся, милый, пусть прольется. Ей видней, кому она нужней. Пусть она кому-то достается, то когда-то тосковал о ней. Знакомую мелодию простую... А, нет, тут другая песенка должна быть. Сейчас. Мой спутник, мой друг, за отца и за брата, нам больше года не страшны. Мы юны, поскольку такими когда-то друг в друге запечатлены. Подружки, которыми был ты закружен, все призрачней день ото дня. И мальчик, который не стал моим мужем, стареет вдали от меня. Все тысячу раз изменилось на свете и стало заметно для глаз, что наши два оперенные дети взрослее и опытней нас. Пусть время иначе идет под луною сегодня, и время не в счет. Мы точка отсчета, а все остальное, возможно, и вправду течет. Мы точка отсчета, а все остальное, возможно, и вправду течет. Не грустно вам там сидеть? Сейчас это прибрик. берегла. Что же такое к ней? Ну ладно, пусть будет так, просто лавочки, без всякого контекста. Знакомую мелодию простую нашептывает дождик в феврале, а в нашем сквере лавочки пустуют, как будто больше нет любови на земле. О будущем не надо горевать, бесхитростное прошлое виня. Никто так не умеет целовать, как юноши, влюбленные в меня. И можно проломить любую стену, сквозь тысячу нельзя дорожку прорубить, и стоит заплатить любую цену за то, чтобы понять, что можно так любить. На прошлое не стоит уповать, не стоит плакать, прошлое любя. Никто так не умеет ревновать, как юноши, влюбленные в себя. Люблю, люблю полжизни в этом звуке, блажен, кто ощущал такую высоту. Пускай, когда протягиваю руки, сжимаю пустоту, вдыхаю пустоту, давно уже бессмысленен вопрос, с кем я свою бессонницу делю. Никто так не достоин этих слез, как юноша, которого люблю. Какой бы болью не звучало имя, в какую б ересь не впадала голова, не будут долго лавочки пустыми, поскольку есть любовь, любовь всегда права, права, когда сжигает до золы, права, когда надежды дарит вновь, любить, не дожидаясь похвалы. Ни платы, ни награды за любовь. Что же мне делать? Я родом из той страны, где нет границ. Ни той, ни другой стороны, где хоть и бедны, но вроде бы все равны, и нет врагов, и, Господи, нет войны. Но кто-то проводит линию наугад, и если ты тут, ты брат, если там, ты гад, и тут будет рай, а там по соседству ад, и если ты даже брат, ты не будешь рад. А есть страны, где все мы еще родня, и эта граница проходит через меня. Но тот, кто имеет в мире немало лиц, отыщет других чернил для других границ, для новых клейм, для росчерка виноват, чтобы если по виду рай, то по сути ад. Да-да, я знаю, придумано все хитро, но может ли в теле ребро укусить ребро и глаз на соседний глаз посмотреть в прицел? Сдавайся, мол, или смывайся, покуда цел. А в теле в моем коктейль из семи кровей, и память мою, и верность, поди развей, любовь моей и дружбы, и боль мою. По сути, ведь я из этого состою. Да, я человек из той, из моей страны, где нет между правой и левой рукой войны, где мы еще так похожи при свете дня. И эта граница зачеркивает меня. стоят под окошком мои детки. У них высоко отросли ветки, и тешится сердце в грудной клетке при взгляде на дерева. Вот-вот деловито заплодоносят, по-взрослому осенью листья сбросят, и больше меня ни о чем не спросят, и что им мои слова. Летят и летят под крылом города и деревни, уносятся в небо мои золотые деревья. И раз уж ни женщины, ни мужчины с таких расстояний неразличимы, то я покажусь им всей большой землей. Придется потуже стянуть подпругу, так быстро пейзажи летят по кругу, но друг, как и прежде, поможет другу, а может даже врагу. На тоненьких ниточках там, над крышей, деревья мои облака колышут, и мне бы туда, чтобы их услышать, но я пока не могу. Летят и летят под крылом города и деревни, уносятся в небо мои золотые деревья. И раз уж ни следствия, ни причины с таких расстояний неразличимы, то я покажусь им всей большой землей. Придется потуже стянуть подпругу. И все же я знаю о том, что как-то ужасный трактор придет по тракту, и руки к деревьям протянет трактор, и жизнь захватит в тиски. И я, человечек седой и старый, легко шагну под удар стали, и все же запомню, какими стали твои мои седые, мои смешные ростки. Летят и летят под крылом города и деревни, уносятся в небо мои золотые деревья. И раз уж ни женщины, ни мужчины с таких расстояний неразличимы, то я покажусь им всей большой землей. Сниму последний лифчик, влезая на весы. Какой же он счастливчик, а лучшие трусы. Какой же он везучий, скажу ему в лицо. Сниму на всякий случай сережки и кольцо, румяна и помаду. К чему душевных ран? Из цифры вычесть надо вчерашний ресторан. И йогу, и диету, ведь я предвижу их. Ему вот дела нету до трудностей моих. Скажу ему: Иуда, возрадуйся судьбе, почти что центнер чуда, и это все тебе. Март мяукает за дверью. Вот уж сколько лет подряд я по-прежнему не верю в то, что факты говорят. Нет мне знака ниоткуда, отыщу, присочиню, целый век с другим пробуду, а тебе не изменю. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Полночь, вкрадчивая птица, до краев наполнит дом. Расплывается, струится все, что строилось с трудом. Вдохновенно ожидание, дети спят, им все равно, словно тайное свидание, так же явственно оно. Ла-ла-ла-ла, что же я и в самом деле, что мечты в моей судьбе, в прачечной метро, в постели буду думать о тебе. В остальном же, что ни делай, хоть ходи по голове, хоть ходи на голове, трудно сохраниться белой. Раннею весной в Москве. Ла-ла-ла-ла. Прошу прощения. Нет, нет, да и подумаю о чемодане. Вот что ты сделаешь? Думаю, а, у меня там еще сережки любимые лежали. Да. Я бы нашла какой-нибудь пол. Где шуткости переродились в колкости, овечкости перерастают в волкости, и чтоб не рвать на голове косичкости, невольно обучаешься лисичкости. Я режу ткань, нарядную, как лето, румяную, как детская мечта. Из-за фактуры, качества и цвета сейчас спадет такая красота. Она сейчас спадет, как пала Троя, и ножницы уже занесены. Хотя и знаю я, что для раскроя терпение и выкройки нужны. Меняется и мода, и погода, но только что из шкафа не достань, она оттуда лыбится 3 года. Она меня достала. Лицом к лицу у зеркала стою. Давай дружить и создавать семью. Кстати, у меня есть ткань, которая выпьется 40 лет. О, ну, у меня есть тоже близко к тому. Не чиню дверной звонок, чтоб никто прийти не мог, чтоб не думать, чья вина в том, что дома тишина. Какое счастье маленьким родиться! Тебя одна прокормит ягодица или одна румяная щека, покуда спит громадная рука, готовая в кувалду превратиться. А я не сплю, и на столе фонарик. Садись и лопай, прыщик, ерунда. Какой ты храбрый, маленький комарик, когда ты думаешь, что я еда. Да, вот еще из этой же серии. Бью по складкам себя, чуть не плача я, а спасения все не найду. Прилетела жужжалка кусачая, предпоследняя в этом году. И при полном собой невладении, ветку жалкую в руки схватив, в агрессивном ее поведении все же праведный, чую мотив. Истекла вседозволенность летняя, я ль не плачу об этом сама? Вот и я у нее предпоследняя, что поделаешь, скоро зима. Может, ей и не нравится алое, не способна к другому труду, где-то ждут ее детушки малые, предпоследние в этом году. За деревьями срубы, срубы, над деревнями трубы, трубы, всхлипы, шорохи, голоса. Выдыхают дымы деревни, это души живых деревьев улетают на небеса. Это тени больших растений, без упреков и сожалений, без обиды на белый свет, только шепот и только трепет, только детский беспечный лепет, только тающий в небе след. Наши нравы просты и грубы, и тепло улетает в трубы, и не просто платить добром. За огнем, за щепотью света, за надеждой дожить до лета, это я иду с топором, а навстречу кивают кроны. Это ясени, это клены, дружелюбный земной народ, и пред ликом его зеленым буду жадно я бить поклоны, рукавом утирая пот. Падай, падай в мои объятия, мы обнимемся, словно братья. Я смогу тебе отслужить в каждом выдохе, в каждом слове, в каждой капле древесной крови, воспевая свободу жить. Бродят в жилах лесные соки, и шумит этот мир высокий, поднимаясь живой стеной. Эти прутики, эти детки, эти почки на каждой ветке у моих детей за спиной. За деревьями срубы, срубы, над деревнями трубы, трубы, всхлипы, шорохи, голоса. Я думаю, пора нам расстаться с друзьями, чтобы я вас не замучила. Да, да, я могу. Я это могу. У меня еще припасены для особо выносливых. Вот. Я вам еще одну песенку на прощание спою. Если долго молчит телефон, так что хочется уши заткнуть, и не слышно шагов у дверей, будто мир помещается в яме, то захочется вдруг умереть для того, чтобы только взглянуть, сколько добрых, хороших людей оказались моими друзьями. Бредут сквозь меня вереницами безликими и многолицами, свободы сметая границами, запреты меняя местами, мужчины с пустыми глазницами и женщины, женщины, женщины с хищными ртами. Вокруг оглядеться бы пристально, морозцем протянет по коже, чужие и самые близкие, как мы на себя не похожи. Не скажешь по первому встречному, как все обделенному лаской, что щедрое, теплое, вечное трепещет под этой маской. И все же немного терпения, устроим себе потепление, не станем творить преступления во мнении резком и скором. Не верьте же органам зрения, а пользуйтесь, пользуйтесь, пользуйтесь внутренним взором. Спасибо. Сегодня такой минорный получился концерт вечерник. Ник. Да. Вот дисков этих вот два. Один концертный, он построен так же. Но там, конечно, не так все. И там другие какие-то, потому что оно всегда по-разному. Стихи и песни перемежаются. А другой диск, вот он студийный, который тоже я писала. Ну, тут я писала просто несколько месяцев. Мы писали в студии с музыкантами, которые подбирали хорошие партии. То есть они по духу совсем разные. Там могут пересекаться песни. Ну, в одном и песни, и стихи, а в другом только песни. Вот их два таких. И, ну, обычно по 10 долларов они продаются. Я не знаю, как в прошлом году так продавались. Я уж не знаю, как они. Как у вас принято, я же, в общем, иностранка. Вот. А, конечно, если вы напишете фамилию, да, ребята ведь знают, кому передать. Оля Маиска передает. А второй, вот который концертный, это MP3, там вообще 60 треков, то есть там куча всего, вы уснете 100 пудов. Да. А если в это время танцевать? Можно танцевать, конечно, можно танцевать. Вот так вот. А книжечка есть, так что можете полистать. Thank you. просто еще и денег с собой не брала, запаса. Я же не думала так, я представить себе не могла, что... Деньги.